Один. Клир-Харбор, Мэн. 19 ноября 2016 года. Прозвучавший телефонный звонок вызвал удушливую панику, которую всегда провоцируют звонки в 2 часа ночи. Дезориентацию, ужас. Уверенность, что произошло нечто страшное. Кристина подскочила, хватая ртом воздух, и взяла с прикроватного столика телефон. «Алло? Миссис Ладлоу?» «Да». «Кристин Ладлоу?» «Да, кто звонит?» «Миссис Ладлоу, это сержант Стэнли из полиции Клир-Харбор. Прошу прощения за звонок, но мы уже некоторое время стучимся в вашу дверь. Нужно поговорить». «Полиция?» Пульс резко ускорился, а по шее поползли знакомые мурашки. «Что случилось? Что не так?» Голос в трубке звучал вежливо, но напряженно. «Мы бы предпочли не телефонный разговор». Через несколько мгновений Кристин уже открыла переднюю дверь и увидела 2 офицеров без униформы. «Что такое? Зачем вы здесь?» «Боюсь, дело в вашем супруге, мэм. Случилась авария. Его машина слетела с моста в залив Эхо-Бэй». У Кристин перехватило дыхание. «Где он? Он в порядке? В какой он больнице?» «Ваш муж не в больнице, миссис Ладлоу. Он не выжил в аварии. Боюсь, нам нужен ближайший родственник для опознания тела». Она молчала, осознавая услышанное. «Тело Стивена. Эхо-Бэй». «Мы готовы вас отвезти», — предложил сержант с вежливым сочувствием в голосе. Ему отнюдь не впервые приходится стучать посреди ночи в чужую дверь, — вяло подумала Кристин. Скольким женам, матерям, возлюбленным и подругам довелось пережить такой же визит? «Нет», — ответила она, чувствуя себя странно отрешенной, словно наблюдая за сценой издалека. Последнее, чего ей сейчас хотелось, — ехать на заднем сиденье полицейской машины. «Спасибо, я доеду сама», — сержант кивнул. «Тогда мы подождем, пока вы оденетесь и сможете поехать за нами в участок». Кристин кивнула, пытаясь осознать произошедшее и предстоящее. Автор бестселлеров Стивен Ладлоу мертв, и она должна опознать его тело. Но сначала нужно одеться. Нетвердой походкой она зашла в приемную полицейского участка Клир-Харбор. Протертые черно-белые плиты пола, беспощадный флуоресцентный свет, тошнотворный запах подгоревшего кофе и затхлого сигаретного дыма пробудили воспоминания о другой ночи, о другой катастрофе из прошлой жизни. Кристин прогнала мысли прочь. «Разберись с нынешней катастрофой. Если жизнь ее чему-то и научила, то именно этому». Сержант Стэнли отошел поговорить с дежурным офицером, потом вернулся и с неловкой улыбкой показал на ряд синих пластиковых кресел вдоль стены. «Если хотите, можете присесть. Мы вызвали человека, который проводит вас вниз». Через несколько мгновений открылись железные двери лифта. К изумлению Кристин в приемную вышла знакомая фигура. Дэниел Коннелли был близким другом Стивена, собутыльником и постоянным товарищем по играм в пятничном карточном клубе. Но Дэниел работает в отделе убийств, а Стивен погиб в аварии. «Что Дэниел делает здесь в 3 часа ночи?» «Кристин». Он взял ее за руки. Его ладони оказались горячими и слегка влажными. «Мне так жаль. Когда они поняли, что это Стивен, то позвонили мне. Подумали, может, будет легче, если бы я сам все тебе объяснил». Кристин нахмурилась. «Все тебе объяснил». Как-то странно он выразился, холодно и грубовато. Она освободила руки и попыталась незаметно вытереть ладони об куртку. «Детектив, спасибо, что приехали в такое время. Пожалуйста, зови меня Дэнни». Он был упитанный и коренастый, с полными румяными щеками и курчавыми седыми волосами. Они виделись лишь несколько раз мельком, но она никогда не понимала симпатии Стивена к этому человеку. Разве только детектив по убийствам был ценным источником информации и всегда с радостью делился сочными деталями за коробку сигар Коэба или бутылку хорошего виски. «Думаю, пора приступать». — мрачно сказал Дэниел. «Ты готова?» Кристин кивнула. Другого выбора не было, если учесть, что тело ее мужа лежало где-то на каталке и ждало опознания. Она позволила Каннелли взять себя за локоть и отвести к лифтам, продолжая молчать, когда он нажал на кнопку с потертой буквой «П». Значит, подвал. Стивен в подвале. Когда двери снова открылись, Коннелли вышел, повернул налево и повел ее по облицованному белой плиткой коридору с рядом синих дверей. Остановился перед последней справа и потянулся к ручке. В голове у Кристин что-то тихо загудело, когда она уставилась на металлическую табличку с гравировкой «Морг». Коннелли посмотрел на Кристин. «Ты в порядке?» Казалось, слова прозвучали издалека, словно их произнесли со дна очень глубокого колодца. «Такого не может быть! Это нереально!» Но выражение лица Коннелли говорило об обратном. Сделав глубокий вдох, она посчитала до трех и кивнула. Сделав первый шаг, Кристин почувствовала на талии легкое, но твердое давление руки Коннелли и задалась вопросом, подталкивает ли он ее вперед или удерживает от падения назад. Несомненно, при нем падали в обморок и не раз. Войдя внутрь, Кристин слегка удивилась. Она готовилась к неприятным запахам — крови, разложения, формалина, но в воздухе витал лишь легкий аромат хлорки. Небольшое милосердие, но милосердие. Кристин с ужасом пыталась ни на чем не задерживать взгляд, пока Коннелли вел ее в глубину комнаты, стерильного помещения с высокими потолками, флуоресцентными лампами и голубовато-серым полом. Кристин старалась не смотреть на встроенные в пол сливные отверстия, не желая задумываться об их предназначении, и вместо этого разглядывала раковины желоба у дальней стены. Справа тянулись пронумерованные дверцы, аккуратные ряды стальных квадратиков с тяжелыми металлическими люками. Скоро за одной из таких дверей будет Стивен. Она отвернулась, пытаясь прогнать эту мысль, но каждая деталь служила свежим напоминанием о цели визита. А потом Кристин увидела ее, каталку, покрытую простой белой простыней. У Кристин сразу перехватило дух, и воздух в помещении будто похолодел. Возле каталки спиной к ним стоял мужчина в поношенном лабораторном халате и что-то писал на планшете. Мужчина повернулся, словно почувствовав их приближение. Молодой, лет 25, с рябым лицом и в грязных очках с толстыми стеклами. Он замер, словно ждал какого-то сигнала. Коннелли опустил на плечо Кристин ладонь. «Готово?» Кристин кивнула, не в силах произнести даже слова. Он перевел взгляд на сотрудника. «Давай, Райан». Сотрудник убрал простыню. Кристин собрала волю в кулак и посмотрела на лежащее на каталке тело. В его восковое, бескровное, синюшно-белое лицо, осунувшееся после смерти, но устрашающе целое. Куртки на нем не было, верхние пуговицы рубашки расстегнуты, галстук развязан и сдвинут на бок. Да, это Стивен. Даже если бы лицо разбилось, Кристин все равно узнала бы. Этот подбородок, как у Роберта Митчема, ни с чем не спутать. Но возникла и неприятная неестественность. Черты кинозвезды одрябли, слегка опухли, сохранив лишь слабое подобие мужчины, за которого она вышла замуж 8 лет назад. Неподражаемый шарм и тщательно выверенная харизма, делавшие Стивена Ладлоу любимцем журналистов всего мира, исчезли. «Да», — хрипло сказала Кристин и откашлялась. «Да, это Стивен». Она с облегчением увидела, что сотрудник морга вернул простыню на место, но все равно отвернулась от каталки. «Что теперь?» «Медицинский эксперт определит причину смерти», — объяснил Коннелли. «Но если учесть наледь на мосту, думаю, можно с уверенностью считать аварию несчастным случаем. А смерть наступила либо из-за самого падения, либо из-за утопления». Он немного помолчал. «Прости мою прямоту, но вряд ли можно выразиться мягче». Кристин моргнула. «Да, конечно. Могу я ехать домой?» Тебе нужно подписать кое-какие документы. Но мы думали...» Он осекся и кашлянул, на мгновение отведя взгляд. «Мы надеялись, ты поможешь нам еще кое с чем». Кристин почувствовала первые ледяные уколы тревоги. От странной перемены в голосе Коннелли, от его внезапного нежелания смотреть ей в глаза, по затылку поползли мурашки. «С чем именно нужно помочь?» Коннелли опустил взгляд и вздохнул. «Вообще-то вопрос весьма деликатный, и мне очень хотелось бы тебя от него избавить. Но дело в том...» Дэниел осекся и перевел взгляд на каталку в противоположном конце помещения. «Нам нужна твоя помощь, Кристин». Тревога переросла в ужас, когда Кристин, проследив за взглядом Коннелли, рассмотрела внезапный белый холм на второй каталке. Теперь Дэниел переминался с ноги на ногу, засунув руки глубоко в карманы. «Помимо Стивена, мы вытащили из машины еще одно тело», — угрюмо сказал он. «К сожалению, вторую жертву опознать не удалось. Мы надеялись...» Сотрудник морга уже переместился к каталке, синие латексные перчатки выжидательно зависли над простыней. Коннелли коротко кивнул. Когда поднимали простыню, все молчали, и в этой тишине Кристин услышала, как где-то тикают часы. Тяжело, глухо, словно пульс. А потом перед ней оказалась женщина. Мертвенно-бледная, с растрепанными светлыми волосами, похожими на запутанный влажный нимб, с раной на лбу и тошнотворной вмятиной на правом виске. Остекленевшие глаза были открыты, пронзительно-лиловые, с бездонными зрачками. На ней не было одежды выше талии. Кристин увидела голую грудь, слишком большую и идеально круглую, чтобы быть созданной природой. Кристин смотрела и никак не могла отвести взгляд. Проститутка? Подруга на одну ночь? Просто флирт или нечто большее? А если так, то насколько больше? Коннелли прочистил горло. «Ты не знаешь?» «Нет». «Кристин, я понимаю, тебе нелегко, но прошу, подумай, присмотрись внимательнее». «Мне не нужно присматриваться. Я не знаю, кто она такая и что делала в машине моего мужа». Внезапно голос Кристин дрогнул, и ей захотелось наброситься на детектива. «Так вот, зачем ты здесь? Из-за нее. Потому что Стивен был твоим другом, и они подумали, что тебе удастся выяснить у меня имя. Вот что ты собирался мне объяснить. Под все ты имел в виду ее». «Кристин, я понимаю, как это выглядит. Представить не могу, какие сейчас тебя посещают мысли. Но мы пока не знаем, что произошло. Не следует делать скоропалительных выводов». «На ней нет рубашки, детектив». «И этому вполне может найтись пристойное объяснение. Может, когда водолазы доставали ее из машины, ее одежду...» Он не договорил, и по выражению его лица стало ясно. Он пришел к тому же выводу, что и она. Единственному возможному выводу, когда полуголую женщину достают среди ночи из машины мужчины. Коннелли неловко переступил с ноги на ногу, опустив широкие плечи. «Он, может, ты знаешь, с кем-то встречался?» Кристин глянула на него с негодованием. «Ты спрашиваешь, знаю ли я про любовницу мужа? Словно мы обсуждали такие вещи за ужином?» «Прости. Знаешь, я просто подумал, женщины же чувствуют такие вещи. Женская интуиция, или как там?» Она бросила на детектива холодный взгляд. Коннелли провел рукой по копне седых волос. «Слушай, я всего лишь пытаюсь делать свою работу. Мне осталось отслужить в убийствах 2 года, и потом все. А пока я делаю, что прикажут. Когда они поняли, кого вытащили из залива, то попросили меня спуститься и поговорить с тобой. У нас тут неизвестная, чья семья захочет узнать, почему она не вернулась сегодня вечером домой. А мы не сможем им помочь, пока не установим личность». Кристин разозлил намек, что в определенном смысле помочь опознать полуголую женщину — ее долг. «Боюсь, я ничем не могу помочь, детектив. А теперь, если вы не против, мне хотелось бы вернуться домой. Я вроде должна подписать какие-то бумаги». Коннелли принес планшет, на котором писал Райан. Дэниел указал на линию внизу страницы, а потом перевернул ее и указал еще на две линии. Кристин подписала, не читая, и сунула планшет детективу в руки. «Мы закончили?» «На данный момент — да. Когда медицинские эксперты закончат работу, я подготовлю для тебя копию отчета. И кто-нибудь позвонит, когда можно будет приехать за вещами». Кристин непонимающе посмотрела на него. «За вещами?» «Ключи, бумажник, телефон». «Верно. Его вещи». Она повернулась к двери, нащупывая в кармане собственные ключи. «Сюда», — сказал Коннелли. «Давай провожу». «Спасибо, не надо. Я найду выход». Она понимала, что следует поблагодарить его за ночную работу, но почему-то не смогла себя заставить это сделать. Она почти дошла до двери, когда он заговорил снова. «Я очень тебе сочувствую, Кристин, и искренне сочувствую. Стивен был моим другом, но, кроме того, очень заметной публичной личностью. СМИ захотят узнать, что случилось. Я постараюсь сохранить подробности в тайне, но гарантировать ничего не могу». Кристин кивнула и снова повернулась к двери, не совсем понимая, должна она чувствовать благодарность или ужас.